ведическая астрология. То есть это сейчас будет из раздела ведической астрологии речь идти. Называется Джьотиша Шастра. Джьотиша. Джьотиша. Джьотиша Шастра. Слово Джьотиша. Джьоти означает свечение. А шаты, шаты, или накшаты, или накшатры, накшетры, это звезды. Таким образом, шастра – это значит писание о свечении или о влиянии света звезд. Какое влияние оказывают звезды? Таким образом, это и называется то, что мы называем сейчас этим термином – астрология. Специальное писание, специальная наука ведическая, которая называется Джьотиша. И Джьотиша, то есть свечение, влияние света звезд. И есть целое писание, которое называется Шастра. Если вы помните, слово Шат означает оружие, Трая – это значит защищать. Таким образом, Шастра, то есть Шастра, вот писание мы называем Шастрами, Веды – это Шастры. То есть сама наука Вед – это как оружие, как при помощи которого мы можем защититься. В первую очередь от чего? От тройственных страданий. Тройственных страданий, своей дурной кармы. Поэтому в шастрах говорится, что 30% человек получает реакции по карме и 70% по невежеству. Таким образом, если человек получает хорошее образование ведическое и меняет свой образ жизни, то 70% плохой кармы просто сжигается. Потому что 70% всяких разных проблем в нашей жизни возникает из-за нашего невежества. Из-за нашей необразованности, вот, допустим, в астрологии, там, допустим, ну, в чем еще там, мы необразованы, в питании, да, как правильно, там, в поведении, в этике, там, допустим, мы необразованы, там, в истории, да, там, в том. В разных вещах мы необразованы, мы получаем фиктивное образование, практически современный мир дает фиктивное образование, люди там от обезьяны, мир произошел, то все, пятое, десятое. И, несомненно, это отражается на нашем восприятие реальности и действительности, что, допустим, там такая музыка, это музыка очень возвышенная, но эта музыка, так сказать, она как минимум возвышенные сентименты в гуне невежества. Но мы ее считаем классической музыкой, ходим на концерт, чуть ли не слезу пускаем, потому что мы не способны определить, мы не знаем гуны материальной природы, допустим. Когда человек не знает, что такое гуны материальной природы, как они определяются, как деятельность определяется, как сам он действует, конечно, тоже мы из-за своего невежества попадаем в разные истории. Мы не знаем, какое влияние оказывают, какие вещи на нас, допустим, наше несмирение, гнев там, или что-то еще, зависть, какие органы тела разрушаются из-за того, что я завидую. Вы помните, да, что каждое чувство связано с определенным органом тела через чакру. И чакра дает это чувство. Допустим, чувство обиды. Говорится, чувство обиды развивает опухоли всевозможные. И в итоге превращается непрощенная обида, превращается во что, если вы помните? В рак. То есть в злокачественную опухоль. Вот вам, пожалуйста, причина. Люди там ищут причины везде, там медики спорят, что непрощенные обиды превращаются в рак. Когда вы в сердце не простили, вы сказали, да, я тебя прощаю, но там носите все равно это. Считайте виноватым этого человека, там все время думаете, что он является источником. Помните, да, как это называется? Двеша, да? Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Двеша-клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. И тогда из-за этого у человека, допустим, гнев разрушает печень. Не алкоголь разрушает печень, гнев разрушает печень. Мы думаем, о, мы там напились, там цирроз, там то все. Нет. Все эти вещества, которые вырабатываются печенью для расщепления алкоголя, они связаны с нашим тонким телом, с нашим эмоциональным полем, с нашим восприятием, с нашей этической нравственной платформой. Все связано. Грубое тело связано с тонким телом. И все в грубое тело поступает из тонкого тела. Потому что носителями сукритотхи и душкритотхи является не грубое тело. Грубое тело – это лишь результат сукритотхи и душкритотхи, и апаратхотхи, то есть благочестивой, неблагочестивой деятельности и оскорблений всевозможных. Тонкое тело несет эту информацию. И в соответствии с тонким телом, которое несет эту информацию, комбинируется наше грубое тело. Есть уши оскорбителя, строение ушей оскорбителя. Можно по строению уха, допустим, определить, что человек кого оскорблял, как сильно, как интенсивно, лицо его, его определенные повадки, поведение, темперамент может указывать на то, что человек в прошлом был негодяем. Негодяем был. Или то, что мы называем, допустим, подонком. То есть в этой жизни он себя так уже не ведет, но его формы и строение его тела указывают, что в прошлой жизни он себя так вел. Из-за этого он получил определенные реакции. То есть в виде формы тела, во-первых, и определенные болезни. То есть оскорбления, вы помните, да, ведут к разным болям. Кожные заболевания, в первую очередь кожные заболевания. Всевозможные экземы, прыщи, там, знаете, оспа там, и так далее. Вы знаете, да, все эти проблемы кожи. Тенденции к такому, к оскорбительному настроению сохраняется и в этой жизни. Мы можем видеть, человек, так сказать, на самом деле, так сказать, слишком уж заносится иногда, его, так сказать, подбрасывает и колбасит, так сказать, пучит. Что там, как еще делать? Таращит и плющит. Вот, таращит и плющит. То есть кожа. Кожа является показателем. Также оскорбление дыхательной системы. Дыхательная система, когда мы, так сказать, в оскорбительной форме тоже, то есть очень резко относимся к кому-то, оскорбительно общаемся с какими-то личностями, испытываем чувство неприязни. Через, как вот есть такой вид, прямолинейность в гуне невежества. Это когда мы говорим человеку о каких-то его недостатках, существующих, несомненно, у него есть этот недостаток, но мы говорим для того, чтобы его унизить. Это правда, что у него есть такой недостаток. Но цель говорить о его недостатке не то, чтобы ему хотим помочь или что-то, да, а мы хотим его унизить, мы хотим его как бы причинить ему страдания. Понимаете, да, мы раскрываем как бы его недостаток, там, допустим, или публично, или каким-то образом, мы хотим причинить ему беспокойство. Это называется прямолинейность в гуне невежества. Такая прямолинейность ведет к астме, бронхиальной астме, всевозможным бронхиальным проблемам, дыханию, дыхательные проблемы и так далее. И на сегодняшний день мы видим, что современная медицина практически психологического или нравственного воздействия вообще не оказывает никакого. Вы приходите, вам просто говорят, там не пей, не кури, там, а то печень развалится, так сказать, там легкая, так сказать, лопнет, рак заползет, так сказать, и все такое, и все, и тебе, так сказать, кранты, так сказать. Но на самом деле все связано с нашим этим тонким телом, с нашим мышлением, мировоззрением, с нашей этическо-нравственной платформой и с контролем чувств. То есть как мы относимся к людям, что мы культивируем внутри. Гордость, допустим, гордый человек, если мы гордимся. Если кто-то из вас недавно, может быть, слышал, как один христианский священник, этот митрополит, как его там, Кирилл, да-да-да. Вот, так, кстати, ему задали вопрос. В чем разница между гордостью и гордыней? Он хорошо ответил, он ответил по-ведически, потому что он даже сам не знает, что он веды, так сказать, проповедует. Да? Он даже сам не знает. Он ответил классически, по-ведически, как в ведах и описывается, то есть этика ведическая, что гордость – это радость за успехи других. Это гордость. А гордыня, гордыня, это радость за свои успехи и хвастовство. То есть мы как бы такие становимся. Таким образом, но гордость за успехи других, это называется гордость в гуне благости. В гуне благости. Гордость за свои успехи называется гордость в гуне страсти. Это не гордыня, это гордость также. Там немножко, но это почти классически. Можно термин сменить, гордыня. Усмири гордыню. Если бы мы переводили таким как бы христианским языком ведическую литературу, то, несомненно, такие термины там бы присутствовали. Гордыня и гордость были бы различны, отделены друг от друга. Но поскольку мы переводим так более-менее дословно, литературный перевод, так сказать, страдает всегда, но смысловой и философский, этический перевод достаточно очень хорош, очень хорош. И поэтому мы как бы не разделяем. То есть речь идет о гордости в гунах материальной природы. И когда мы, несомненно, считаем других хуже себя, потому что у нас что-то лучше получается, а у них хуже, и мы как бы испытываем, да, такое чувство пренебрежения к тем людям, которые не могут делать то, что у нас получается, или не способны следовать тому, чему мы следуем, не способны давать какие-то результаты, такие, которые мы даем. И мы из-за этого к ним чувствуем чувство пренебрежения. Такой вид гордости, гордость в какой гуне? Невежество. Несомненно, это гордость в гуне невежества. Итак, Джьотиша. Итак, 30% мы с вами получаем исключительно, то есть мы не можем избежать этого. 30% называется прарабдха-карма. То есть неизбежно нам придется с этим столкнуться. Неизбежно. И в соответствии со своей образованностью, то есть образование, если вы помните, мы с вами говорили, образованный человек, это значит человек, обладающий определенными качествами. Образование должно выразиться, результатом образования должно быть развитие определенных качеств. То есть мы думаем, что мы так, начитанность, информированность, мы иногда путаем информированность с знанием. Знание – это качество. Мы можем видеть, как ведическая литература описывает, что там всепрощение, непричинение вреда другим живым существам, нежелание искать недостатки в других живых существ, отсутствие гнева, контроль половой потенции, языка, желудка, речи, побуждений, значит, гениталий, что там у нас еще идет, изучение вед, аскетизм, чистота, стойкая решимость, правдивость, смелость и так далее. Все я это провозглашаю знанием. Все, что помимо этого, я провозглашаю невежеством. Таким образом, знание — это не значит, что вы книжку прочитали и вы уже знаете. Нет. Знанием с позиции вед являются качества. То есть результатом прочтения книг и какой-то определенной деятельности должно быть развитие какого-то определенного качества. Такого, допустим, как независтливость, нежелание говорить о недостатках других людей, нежелание. Иногда люди вынуждены говорить. Как учитель, он вынужден говорить о недостатках учеников. Он вынужден ставить двойки, поправлять. Такова его обязанность. Но если человек не занимает это положение, с другими людьми он так себя не ведет. Он не говорит, не указывает им на их недостатки. Он благосклонен к ним. Он не обращает внимания на эти недостатки никогда. Это человек образованный. Значит, мы говорим, человек пребывает в знании. Он умеет прощать. Вы помните, мы с вами говорили о том, что уметь прощать – это целая наука. Мы не умеем прощать. Мы даже не умеем просить прощения. Не умеем. Мы там так. Ну, прости, Илан, там, помнишь, там было? Илан, что это? Так прощения не просит. Мы не умеем прощать. Целая наука, как просить прощения. У кого в соответствии с гунами, с варной. Как прощение просит у брамана, как прощение просит у кшатрия, как прощение просит у вайши. И как прощение вымаливают прямо у шудры. Это целая наука. И способность прощать – это такой контроль чувств. Представляете, как способность на самом деле простить, не обидеться. Это так сложно, да? Вы замечали это? Можно сделать лицо, что ты не обиделся. Можно даже проорать. Да не, ничего, нормально. Сволочи. Я очень часто слышу, как люди говорят, нет, я-то сказала ему, что я не обиделась. Но я обиделась. Поэтому это способность не обидеться, способность простить, быть снисходительным, великодушным и так далее. Все это проявление знания, мы с вами говорили об этом. Что наши качества, они говорят о том, какой вид знания мы культивировали в прошлом, какие книги мы читали в прошлом, какие практики делали. Сегодня мы можем уже видеть в людях, поскольку они принесли эту прарабдха-карму. То есть в результате своей прошлой деятельности они получили определенный тип тела, и они ведут себя определенным образом. В этом теле определенные болезни, и по этим болезням можно понять, поскольку мы не ищем причину болезни в этой жизни. Даже никогда не ищите причину ангины в этой жизни, что «О, я там выскочил на мороз, ангиной заболел». Нет, вы ангиной заболели не потому, что вы выскочили на мороз, потому что в прошлой жизни совершили определенные поступки, поэтому выскочили на мороз и заболели ангиной. Я вполне серьезно говорю. Когда человек не образован, он следствие принимает за причины. Он находит какое-то следствие и думает, что это есть причина. Он живет одной жизнью, поэтому очень скрупулезно изучается джьотиша, особенно ее раздел джатака, то есть что? Реинкарнация, прошлое рождение. Почему у меня такие привычки, почему такое-то? Человек очень детально пытается разобраться в себе, то есть почему есть такая поговорка, прежде чем познать мир, что? Познай себя, кто ты-то сам. Что ты-то там натворил с такой физиономией, с таким носом, с таким местом рождения, с такой способностью или квалификацией получать образование. Что ты такого натворил, что ты трус, допустим, трусливый и очень заносчивый, такой как бы любишь перед публикой, так сказать, повыображать. Откуда у тебя эти качества появились? Что это врожденное, приобретенное и так далее. Человек разбирается в себе сначала. Когда сам собственная жизнь разобрана, человек, говорится, прекращает быть глупцом. Поэтому помните, да, как в Гите говорится, глупец не знает даже, какой тип тела получил сейчас и как наслаждаться. Он даже не знает. Глупец, он даже не может понять, в каком теле он пребывает, то есть кем он был в прошлом. Почему так с ним происходит? И поэтому он думает, да все нормально, да что нормально, ничего не соображает, да и нормально. Вон Васька тоже ничего не соображает. И мы всегда, так сказать, какие-то ориентиры такие же делаем. Так сказать. Если мы что-то соображаем, мы говорим, вот Петька тоже соображает. А если мы что-то не соображаем, мы говорим, ну так вот Дунька тоже не соображает. Мы говорим, так зато Петька соображает. А мы говорим, так Петька дурак, поэтому и соображает. Все эти моменты. Итак, 30% живое существо не способно избежать своей жизни. То есть ему придется пережить какие-то определенные реакции в своей жизни. Таким образом, 30% тех несчастий, мы будем говорить о несчастьях, о страданиях. Из 100% страданий, которые мы получаем, 70% мы получаем только по невежеству. Вы представляете? 70%. Вы представляете, это что такое? Это как говорится, вам оторвали руку, но если бы у вас было знание, вам бы порезали палец просто. Вот это 70%. То есть практически невежество является основной причиной страданий живых существ. И вот в этой жизни, в нынешней жизни. И поэтому говорится, что человек должен научиться действовать так, чтобы эти проблемы его не беспокоили. Он еще должен научиться действовать так, чтобы эти 30% его даже не беспокоили. Ровно. То есть он спокойно относится. Он понимает, что пришла реакция, но поскольку он в знании действует, что реакция пришла в ослабленном виде, она все равно придет. Эти 30% все равно придут. То есть представьте, вас вместо 100-килограммовой гири, так сказать, ударили 30-килограммовой. Больно, но все-таки 100 килограмм убило бы сразу. Понимаете, то есть какие-то определенные проблемы придется терпеть, придется их пережить. И пережить их не просто терпеть, говорится, терпеть боль есть невежество. Вот вы, допустим, зуб у вас болит, там, или вы терпите что-то, вам плохо, вы все равно не идете к врачу там, или что-то терпите. В общем-то, это проявление невежества называется. Говорится, терпеть может только кшатрия и брамана. Кшатрия может терпеть, потому что такой тип темперамента, а брамана терпит из соображений определенных обязанностей. Что он не может покинуть какие-то определенные обязанности, ему приходится терпеть. Даже он больной, будет все равно продолжать, не пойдет лечиться, бывает так. Брахмана он терпит из обязанностей, а кшатрия терпит по природе, воин. То есть он для него позор там, меня стукнули. Кшатрия не будет так себя вести. Итак, сегодня хотел бы затронуть тему, связанную с тем пониманием дней недели. Помните, мы с вами говорили, что люди не знают, что такое понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. Почему это существует, зачем, для чего это, каким образом какое-то влияние оказывает, может быть. Итак, вы запишите, что понедельник – это день недели, и управляющая планета, управляющая именно всеми понедельниками в вашей жизни и в жизни других людей, понедельником управляет Луна. Луна – это главенствующая планета понедельника. Вторник. Вторником управляет всегда Марс. Это мы говорим с вами о ведической. Среда. Меркурий. Это так уже на современный лад, чтобы понятно. Четверг. Юпитер. Пятница. Пятница такая очень интересная. Венера. Суббота. Сатурн. Опасный день суббота на самом деле. Но люди не соображают, они не понимают. Они думают, суббота вообще, да, самый такой отлетный. Ой, нажремся там, кстати, или еще что-нибудь, так сказать, отвяжемся. Знатная вечеруха будет, короче. Суббота, Сатурн. И самый благоприятный день недели – воскресенье. Он называется Раговар. День Солнца. То есть в это воскресенье управляющей планетой является Солнце. Раговар. Говорится, Раговар. Бавиште Пуране говорится, в Кали-Югу будут называть как? Кто помнит? Сандей. День Солнца. Сандей. День Солнца. Раговар. Ра – это Солнце, значит. И еще есть две планеты, которые всегда находятся в промежутках между всеми этими днями. То есть на самом деле, вот мы перечислили 7 дней недели и 7 основных управляющих планет этими днями-неделями. И дни недели, несомненно, разные планеты, они предполагают, что человек должен по-разному действовать. По-разному действовать, разные виды деятельности совершать, определенное умонастроение менять каждый день и так далее. То есть это целое знание. Допустим, даже украшения одеваются в соответствии с планетами. Вот камни, вы знаете, да, камни и металлы, они все связаны с планетами. И какие-то определенные украшения ни в коем случае нельзя одевать в понедельник, допустим, только в воскресенье. Какие-то украшения нельзя одевать в воскресенье, нужно одевать в понедельник именно. Какие-то украшения во вторник и так далее. То есть разные металлы, разные камни. Целое. То есть если вы хотите, чтобы у вас все как бы увеличение способностей или, как мы говорим, увеличение удачливости. Удачливость проистекает из праны, которая поступает, или такой вид праны, который называется оджас. Помните, да? Оджас. Увеличивает оджас. Оджас, в первую очередь, оджас увеличивает половое воздержание. И вот этот оджас – это способность правильно сориентироваться в сложной ситуации. Этот вид энергии, оджас, помогает правильно сориентироваться в очень сложной ситуации, практически почти в безвыходной ситуации. Если у человека есть этот оджас, он найдет выход. И найдет такой выход, что даже не просто выйдет из ситуации, а эту ситуацию еще так используют, что она принесет ему что? Благо. неблагоприятную ситуацию он может превратить в благо. Таким образом, эти камни, разные металлы также помогали людям. Или вот это поведение определенное, определенные действия, которые совершались этими. Как нужно действовать? Вы наверняка даже сейчас, наверное, видите в газетах нам в понедельник, то-то не надо делать, там то-то, вот тут не ругайтесь, туда не ходите, там, да? Во вторник, давайте прийти туда, куда в понедельник нельзя было ходить, одевайте то, что, так сказать, в понедельник нельзя было одеть. Среда. Вообще лучше дома посидите, так сказать, на работу и домой сразу, и телек посмотрите. Четверг, так сказать. Идите и скажите Ваське, что он идиот. И так далее. Так сказать, рекомендуют, каждый день они что-то рекомендуют. Похожая, так сказать, система. Похожая западная система, поскольку западная система развилась как в результате деградации ведической системы. То есть они сняли верх. Знаете, есть такое понятие, верхушки сшибать. Всегда вы что-то немножко, но знаете обо всем. И такое впечатление, что вы вообще гений. Ну такой знаток, потому что вы все везде понемножку знаете. Дайте вам кроссворд, и вы прямо везде все знаете. Любой вопрос. Вот дает, а откуда знаешь-то? Вот знаю, так сказать. И складывается такое впечатление, что человек очень образован. Он то читал, ты читал или читал? Там Герман Гесс, «Игра в бисер», сегодня меня спрашивал. Вы случайно не читали Германа Гесса? Не, они сказали, Гессе. Такой вот, да-да-да, Гессе. Я говорю, может, Гитлер? Нет, Гессе. Это какая-то там, как же, ну что-то с Биссером связано. Говорит, такая книга вообще, Я говорю, вы что, ее прочитали? Не, собираюсь читать. Вы ее случайно не читали? Он даже не знает, он сомневается, что Гесс или не Гесс. Он говорит, ну, такое немецкое имя, фамилия у него, говорит, немецкая. Я говорю, может, Гитлер? А не Гессе. Он говорит, что-то там с бисером связано. И у него аналогия с бисером, естественно, библейская, да? Что там что-то вроде перед свиньями кто-то там бисер метал. А называется произведение Германа Гесса «Игра в бисер». Такое на самом деле элитное произведение. Очень элитное. Практически такое произведение читаемо. Ну, читать-то можно, читать-то умеют все, так сказать, в общем-то, прочитать его можно. Но понять и оттуда что-то взять, вот именно практически это единицы могут. Единицы. Так же, как у него есть это произведение Сиддхартха. Очень сложные произведения по нравственности, по психологическому воздействию и так далее. Так же, как мы говорили у Гёте, страдания молодого Вертера, так сказать. Тоже вот такое произведение его забойное, очень такое забойное. Говорится, после прочтения этого произведения практически 70% людей, которые прочитали, они начинают подумывать о самоубийстве. Представляете, из 100 человек, прочитавших это произведение Гёте, страдания молодого Вертера, 70 человек начинают подумывать, может быть, вообще оно ее, эту жизнь. Да, может, так сказать, правда? Или хочет так встать, расправить руки и полететь, как птица, с крыши. Итак, есть еще две планеты. Две планеты, которые всегда втискиваются в эти дни. Правильно. Как? Правильно. Одна называется Кету, которая излучает инфракрасное излучение. Инфракрасный свет. И Раху, ультрафиолетовое излучение. И это излучение в дозах, то есть такие дозы, которые пагубны для живых существ. Но поскольку они, время их влияния всегда ограничено, не так большое время, то, ну, так сказать, таких как бы полных или, так сказать, стопроцентно масштабных каких-то разрушительных событий не происходит. Времени мало. Если бы дали им побольше времени находиться в этой фазе, допустим, в какой-то грахе или в накшетре, то есть в каком-то доме определенном, побольше уровень, хотя бы в два раза, то на Земле было бы ужасное состояние дел. Ужасное состояние. То есть они отвечают за лунное и за солнечное затмение. Эти планеты, это как раз те планеты, которые закрывают Солнце и Луну. Вы знаете, да, что несколько дней назад было полное лунное затмение. Вы слышали об этом? Не слышали? Нельзя было есть, ни в коем случае нельзя есть, когда луны. Но в Иркутске был день, 10:30 дня, это полное лунное затмение началось, и оно длилось до 3:45 вечера. И в этот период нельзя было кушать, допустим, там совершать омовение, там, ну, мыться, нельзя было там вступать в половые отношения, нельзя было, так сказать, заниматься какой-то очень важной, какие-то важные решения принимать и так далее. Ну, очень много разных ограничений существует на лунное затмение. Лунное затмение также неблагоприятно, как, но солнечное затмение, несомненно, в сотни тысяч, сотни миллионов раз неблагоприятнее, чем лунная. Поскольку Луна, как звезда, лучше всех также отражает солнечный свет, мы видим это. Поэтому Луна, так сказать, несет определенные реакции, когда происходит затмение. Но более опасно это солнечное затмение. Помните, мы, так сказать, года 2-3 назад я вам рассказывал, что нельзя, почему и что, как происходит. Мы, может быть, вернемся к этой теме в следующем новом году, да? Итак, все. Сейчас мы с вами обсудим, какое влияние какая планета оказывает. Вот, допустим, это 7 дней недели, и какое влияние, что вот вообще от этих планет происходит. И если вы помните, что когда человек действует определенным образом, то он может усилить или ослабить влияние той или иной планеты, управляющей данным днем, есть управляющие определенной неделей, декадой, есть управляющие, значит, месяцами, полугодиями, годами, там, трехлетия, пятилетия, то есть это уже такие мини-санхи, такие, как бы, ну, маленькие астрологические моменты. Там, допустим, год, 3 года, 5 лет, там, 7, 9, 12, и поехало-пошло. 14, 16, 19, 21, и так пошло. Вот, как бы критические такие точки, когда человек, так сказать, выходит на какие-то критические моменты жизненные, испытания какие-то ему надо пережить будет, потери какие-то, приобретения и так далее. Итак, Кету. Прошу заметить, что Кету и Раху находятся в другом измерении и имеют определенную другую структуру материи, нежели все остальные планеты. Солнце мы, так сказать, реально видим грубо материально, да? То есть смотрит в телескоп, реально грубая, так сказать, планета, взрывы происходят, да, там идет, так сказать, вся эта реакция, все такое. А Луна также, несомненно, грубая планетарная система. Но вы никогда не увидите в телескоп ни Раху, ни Кету. Никогда. Раху и Кету видны только во время затмения. Когда затмение Солнца, можно увидеть их. И можно увидеть их, когда затмение Луны. Когда затмение Луны, их сложнее видеть, поскольку Луна обладает меньшей энергетикой, чем Солнце. Но когда Солнце они закрывают, тогда их можно реально видеть. Даже визуально. То есть просто без телескопов можно видеть эти планеты. Но лучше не смотреть. Это очень неблагоприятно смотреть на солнечное или на лунное затмение. Так же, как очень неблагоприятно смотреть на всякие астероиды, кометы. Особенно неблагоприятны это кометы. И если женщина беременная, она смотрит на, увидела вот комету, да, допустим, смотрит просто. Интересно же, сейчас же всех в газете даже пишут. Выходите все на улицу, ловите эту комету, смотрите, так сказать. Удача такая, такая красотища. Ваш ребенок будет демоничен только из-за того, что вы один раз посмотрели на комету, если вы беременны. И так далее. Очень много есть разных предписания. Это очень неблагоприятно. Совсем недавно в Монголии я разговаривал с одним монахом. Он старый, ему уже 92 года, он астролог. И ну, мы, значит, там с ним, у нас уже давние отношения. И он, что-то мы начали про эти все кометы говорить, значит, что вот неблагоприятно, надо бы статьи какие-то напечатать, потому что в светском обществе люди не знают, готовятся к солнечным затмениям, то есть собираются фотоаппараты, значит, там это в каких-то местах, так, чтобы смотреть, наблюдать, это что, мол, это такое явление. Даже Папа Римский с вертолета специально, вот помните, было в прошлое это такое сильное, да, специально Папа Римский на вертолете поднялся и от начала до конца наблюдал солнечное затмение. Вообще ужас. Какое невежество. Хотя в католицизме-то уж они там все это, все гадости связывают с затмением, да? И все равно Папа Римский, так сказать. И вы слышали, да, что в Сирии, в Израиле, еще в некоторых арабских странах несколько сот тысяч людей сразу ослепло. Вы слышали об этом? Не слышали? Вот только взглянув на затмение, они сразу ослепли. Именно в этих странах, а не в каких других. И смотреть на солнечное затмение — это принимать определенные виды тонких сущностей в себе. Когда солнечное затмение, эти тонкие сущности приобретают очень сильное могущество. То есть на время солнечного мгновения раскрываются все эти порталы энергетические, все разные живые существа тонкого типа, вредоносные, они входят в этот мир и в нем остаются. В нем остаются. Остаются надолго, не на день, не на два, могут на 100 лет. Бывают затмения, которые повторяются только один раз в 100 лет. Бывают затмения, которые повторяются один раз в 15 лет. Бывают полные и неполные, четвертичные, половинчатые и так далее виды затмений. Так вот, 100% затмения бывают очень редко. И вот несколько дней назад было полное затмение Луны. Очень неблагоприятный момент. И, кстати, ожидается, вы в курсе, да, также солнечное затмение ожидается. Но я потом вам расскажу. Сообщу. Вон, Ромка сообщит. Объявление везде развесит. Бегитесь. Итак, Кету. Вы помните, да, с чем связаны эти две планеты, с какими растениями, Кету и Раху? Помните, да? Да. Кету связан с чесноком, а Раху связан с луком. Поэтому тонкая природа лука и чеснока – это усиление ложного эго. То есть усиливается ложное эго человека. Если усиливается ложное эго, то есть человек становится хуже по качеству. То есть, чем сильнее ложное эго, тем хуже мы... То есть, как мы говорили, помните с вами, да? Ложное эго называется аханкара. То есть, неспособность правильно и благоприятную энергию солнца принимать. Ра – это солнце. И аханкара – ах. А – это всегда как бы противоположно. Вот сура – это полубоги, а сура – демоны. Да? Допустим, нартха – это правильное, а анартха – неправильное. Препятствие. Нартха – это отсутствие, то есть, наоборот, как бы открытый путь. А анартха – закрытый путь. Таким образом, приставка «а» она делает против, поэтому называется аханкара. Хана означает, ханата – это означает способность, а ахана – неспособность правильно воспринимать энергию солнца. Аханкара – ложное эго, то есть то, что мы на русский язык с вами перевели как ложное эго. То есть самость, вот это… Вредность, гордыня, вот это что-то, о себе там человек мнить начинает, что я там такой-сякой, так сказать, начинает других считать ниже. То есть аханкара, помните, да, что основной природа аханкары? Я и мое. Ахам маметти. Ахам маметти. Ахам — это значит я такой, да я там, да я. свинья. И второе мое, то есть мы быстро присваиваем все. Моя жена, моя, так сказать, родина, моя, так сказать, деревня там, моя, да все мое, короче. Короче, не спорьте, все мое. Все мое. Усиливается я и мое. То есть усиливается отождествление себя с телом. Когда аханкара усиливается, то вы сами помните, в результате невежества это все происходит, аханкара, то есть человек неправильно действует. Аханкара усиливается из-за этой неправильной деятельности, вот, то есть он попадает под влияние кету и раху, они сразу усиливают влияние, или даже солнце может принести ему большие проблемы. Вы наверняка помните, когда я вам объяснял, что если у человека очень хорошая карма, то солнце никогда не причиняет ему беспокойства. Никогда. Никаких солнечных ударов, никаких ожогов, никаких пятен у вас не будет. Вот хоть сутками стойте на 40-градусной жаре под солнцем, у вас никогда кожа даже не облезет. Это говорит о том, что у вас прекраснейшая карма. Солнце никогда не оказывает. Солнце очень благоприятная планета. И также есть люди с плохой кармой. И солнце на них оказывает неблагоприятное влияние. С солнцем у них проблемы. Поздравляю, если кто-то есть. И с тем, и с другим. Можете так, кстати, посмотреть и определить, насколько вы хороший человек. Сейчас вот на солнце поваляетесь, уже к лету дело. Если, так сказать, волдырями покроетесь, значит, все нормально. Да, это тест. Тест на божественные и демонические натуры. Солнце, оно дает тест. Как оно влияет? Так же, как молоко. Если вы пьете молоко, и у вас все прекрасно в организме, значит, у вас сукритодхи очень достаточное количество. Но если вы пьете молоко, и у вас проблемы, или вы не любите молоко, или что-то, у вас преобладание демонической природы, то есть душкритодхи и апаратходхи преобладание. Таким образом, эти молочные тесты тоже очень важны. Такие. Потом на ги, тесты ги делаются. Это как лакмусовые бумажки. Ги – это топленое масло. На некоторых людей очень странно действует топленое масло. Их рвет. Некоторых людей. Вы знаете, как рыбий жир. Итак, лук и чеснок, они усиливают аханкару. Когда аханкара усиливается, ложное эго, усиливается стремление к материальному счастью. То есть и представление о счастье становится еще более материальным, более материалистичным. И способы достижения этого счастья тоже становятся еще более материальными. В результате этого усиливается что? Ненависть к другим живым существам, которые, как кажется, будто бы они являются причиной, что я не могу.